Неистощимая. Роль корреспондента Марика Конецкого в событиях нашего правдивого повествования оказалась достаточно велика. Опосредованно, конечно. Прямого воздействия на развитие сюжета Марик, как вы сами понимаете, не мог оказать, но и кривого воздействия оказалось вполне достаточно. Но по порядку. Мы должны поделиться с вами еще одной сокровенной информацией. Высшие силы узнали об ужасной в теракте гибели губернатора Ивана Голубовича из телевизионных новостей, то есть непосредственно от Марика. Только недостаточной информированностью высших сил мы можем объяснить тот факт, что временно исполняющим обязанности губернатора Глухова Колпаковской области был назначен Мармышкин Виталий Алексеевич. Вы, дорогие мои, о нем извещены, мы ведь вам сообщали, что Виталий Мармышкин возглавлял Глухово-Колпаковскую фирму «ВИММО», занимавшуюся строительством дорог и уборкой мусора. А вот высшие силы ни о каком Мармышкине, разумеется, слыхом не слыхивали, но некто нам неведомый об оном Мармышкине знал и, по всему вероятию, рекомендовал. А далее произошло следующее. В первом же выпуске новостей Мармышкин немедленно был населению презентован, причем поспешную фотографию на всех федеральных каналах показали не Мармышкина, а почему-то шведского рок-певца Болла Дройстрема, одного из лидеров гей-движения. Болл как-то однажды прикалывался и стебное селфи заделал себе в серой английской тройке, аккуратно причесанный, с полосатым синим галстуком и даже без серег в ушах. Вынул серьги, прикиньте. И ни глаз не подводил тогда, ни бровей, вообще никакого макияжа не накладывал. Прямо чистый выглядывал лорд из парламента, или, лучше сказать, депутат шведского Рикстага. Да-с. А тогда, через несколько минут, поздно уже было, но что делать, Дройстрема из губернаторов убрали, но презентационный ролик уже был закачан на дециметровые каналы и пошел по ним. Умные люди еще раз всхомяшились, и красотка-телеведущая, только что представлявшая зрителям лже-Мармышкина, вновь оказалась перед десятками миллионов людей в строгой белой блузке с планочкой, со строгой же стрижкой, никаких шуточек. «Приносим свои извинения телезрителям». Глаза телеведущей казались бездонными, а любовь к правде неистощимой. Произошла техническая ошибка. Вместо фотографии временно исполняющего обязанности губернатора Глухово-Колпаковской области Мармышкина Виталия Алексеевича мы показали фотографию первого советского наркома просвещения Анатолия Васильевича Луначарского. Предлагаем вам фотографию Виталия Алексеевича Мармышкина. Тут на экране появилась чуть ретушированная под Дройстрема фотография Луначарского. В зауженном пиджачке с каймою, в скругленных, какие тоже носили только в начале 20 века, углах воротничка на рубашке, тогда говорили «воротничках», под которыми виделись завязки такой же начала прошлого века бобочки. Мы можем засвидетельствовать, что нарком действительно сильно машет на приглаженного и нерасписанного всеми радужными красками Дройстрема. Практически одно лицо. А вот с Виталием Алексеевичем оба они, Луначарский и Дройстрем, ни внешне, ни внутренне ничего общего не имеют. Дройстрем — гей. Луначарский предпочитал предельно тощих несовершеннолетних балерин из Большого театра. А Мармышкин, после перенесенного еще в дорожном техникуме тяжелого сифилиса, вообще остался импотентом. И никакие бороды с усами Мармышкин отродясь не носил, а после своей презентационной истории всю оставшуюся жизнь ненавидел, во-первых, усатых и бородатых, во-вторых, геев и лесбиянок, в-третьих, шведов и всех прочих заграничных козлов, в-четвертых, рок-певцов и любых других певцов и заодно танцоров. Но более всего в пятых и в главных, так вот, соединенный в эфире в одно целое с наркомом просвещения возненавидел Мармышкин оное просвещение. Школы, институты, даже курсы повышения квалификации — бессмысленные и ненужные заведения. Да, так физия Луначарского несколько мгновений постояла на экране, причем зрителям слышалось приглушенное шевеление и еще какие-то малопонятные звуки, потом фотография исчезла, опять появилась ведущая. «Приносим свои извинения телезрителям», — вновь теперь чуть менее убедительно отнеслась строгая барышня к населению, и тут же вновь исчезла. И немедленно, вопреки любой формальной логике, по всему Глухово-Колпакову, с непостижимой скоростью, безо всякого информационного облака разнеслось, что новый губер Мармышкин — пидорас. Прежний губер Голубович тоже пидорас. Даром, что перетрахал он чуть не всех в области теток, а в областном театре драмы и комедии имени Анатолия Васильевича Луначарского сразу же стало совершенно достоверно известно, что Луначарский был не только гомосексуалистом, но еще и педофилом, совратившим аж пятерых несовершеннолетних мальчиков-хористов в Большом театре. Или даже шестерых. Или даже семерых или восьмерых, словом, бесчетно. Хотя Луначарский всего-то навсего совратил двух или трех несовершеннолетних девочек, одна из которых впоследствии стала всемирно известной руководительницей советского танцевального коллектива. Довольно тупого коллектива, это наше частное оценочное суждение, потому что два прихлопа, три притопа не могут изображать собою режиссуру танца. Этого вполне достаточно на сельском празднике, а более нигде. Кстати, мы можем сообщить, дорогие мои, что проведшая ночь с секретарем Максимом и сотрудником Денисом актриса проснулась довольно поздно, но раньше обоих молодых людей подняла с полу трусики и лифчик и прошла на кухню в квартире секретаря. Там она немедленно отыскала банку с кофе, выпила чашечку, потом вторую, открывши холодильник Катерина. Этим дорогим для нас именем мы сейчас вынуждены ее называть, потому что настоящее имя Глухово-Колпаковской травести осталось для нас пока неизвестным, открывший, значит, огромный серый бош, Катерина освидетельствовала его внутренности, которые были грязны и измазаны остатками пищи, но сверкали совершенную пустотой. Ну, мы вам можем для ясности сообщить, что секретарь Максим Осинин был чрезвычайно скуп и обычно принимал пищу, как и вчера, на халяву в Глухово-Колпаковских ресторанах или же за копейки в закрытой столовой администрации области. Дома у него водилось, разумеется, съестное, но бесплатный паек Максиму централизованно, как и еще двум десяткам особо ценных работников области, завозили по вторникам и пятницам, а нынче-то начиналось аж воскресенье. Ночью троица подъела все без остатку. Поэтому Катерина, рассеянно хлюпая кофеем, запивала его найденным тут же на кухне коньяком, машинально отдавая коньяку явное пред кофеем предпочтение. Меланхолически выпивая, она включила телевизор и выслушала новость про Голубовича и Мармышкина и успела увидеть Луначарского в образе Дройстрема. Обоих она, принадлежа к гуманитарной профессии, мгновенно идентифицировала. Тут же в голове у несчастной Екатерины громко щелкнуло. Щелчок был такой силы, словно бы сработало центральное предохранительное реле Балаковской атомной электростанции, самой мощной в России. От этого звука Максим и Денис проснулись. Мы можем засвидетельствовать, что оба относительно молодых человека оказались куда как слабже 50-летнего Ваньки Голубовича по части протягивания актрис и прочих представительниц творческих профессий. Однако же сама Катерина была полна накачанной ночью энергии, да еще и подзарядилась она тем, что сейчас увидела в новостях, а после кофе и коньяка вообще пребывала на подъеме. Максим же и Денис, беспрестанно позевывая, двигались, как сонные мухи, и еле-еле смогли натянуть на себя трусера. Катерина ничего им не сказала про страшное происшествие, оба узнали все чуть позже. Она только лапидарно потребовала, уже из прихожей, полностью одетая: «Ребята, деньги, деньги мне на дорогу!» О деньгах травести Катерина не забывала никогда, ни при каких обстоятельствах и в любой степени опьянения. Но это так, кстати, это в сторону, дас в сторону. Получившая, как мы вам уже рассказывали, по 1000 рублей с каждого, актриса зигзагами побежала к автобусной остановке. Обстоятельства требовали, как прекрасно осознавала служительница МУС, быстроты действий, но скупость, не меньшая, чем скупость секретаря Максима, не позволяла ей взять такси или же просто голосовать на дороге. Кстати, вам еще сказать, одинокой тетке в глухого Колпакове лучше было в незнакомую машину не садиться. Помнится, мы уже об этом упоминали. Как только Катерина отбыла, у сотрудника Дениса странным образом зазвучали наручные часы. Так вот. Да, странный, признаться вам, звук, но почему он вдруг возник в обычных средней стоимости швейцарских часах Форекс, мы не знаем. Часы у Дениса были диаметром 2.5 дюйма, 635 миллиметров, и толщиною с большой палец, чуть было мы не написали ноги, нет, с большой палец всего-навсего руки, но достаточно большие и толстые, чтобы нести в себе такую вот опцию цыкать, ежели что. И тут же, значит, Денис мгновенно проснулся и, сказавши одно только слово «будильник», и ничего голубовичевскому секретарю не объясняя, быстренько засобирался по своим делам. Даже от коньяка отказался на похмел. Можете себе представить, дорогие мои, чтобы сотрудник отказался от коньяка? Но, видите, вот, бывает, случается. «Я тебе позвоню!» — неожиданно приказным тоном еще произнес Денис в дверях. «Поедем тут в одно место». Удивленный Максим не успел ответить, как за Денисом хлопнула дверь. В это самое время возрожденный Иван Сергеевич Голубович появился на краю картофельного поля и зашагал к потрясенным, остановившимся в своем движении людям. И тут же начался ливень. А поскольку волшебство, преобразившее нашего Ванечку, уже как ни прискорбно окончилось, буквально через несколько секунд губернатор оказался мокрым до нитки. А что касается лакированных штиблетов, так горы красной грязи, немедленно облепившие их, превзошли самые смелые ваши предположения на этот счет. То были не горы, а монбланы, эвересты грязи, на глазах поднявшиеся до губернаторских колен. Теперь Голубович, инстинктивно прикрываясь рукою от молний, слоновьими ногами преодолевал пространство, ставшее плотным, как кисель. Сейчас он напрочь забыл, что не любит ходить по мокрой земле. Голубович наклонился вперед, чтобы удобнее было идти. Он должен был вернуться. Все-таки крепким мужиком оказался наш любимый Сергеич. То ли просто гены, то ли десантура в юности, то ли ежедневные многолетние пробежки по утрам сказались, не суть важно. Главное, за минут 15 борьбы со стихией он преодолел расстояние, которое не так давно прошел, истекая кровью. Красная земля поднялась еще выше колен, по Ванькиным ляжкам словно бы не в киселе, нет, словно бы в море отходов мясокомбината шел Голубович, в море кровавых кишок, гнилых печеночных обрезков, нервущихся коровьих аорт. Трах! Раздалось в небе сразу же, как только Голубович сделал самый первый шаг по полю. Трах! Небо разорвалось! Из зияющего разрыва вылетела чудовищная молния и ударила в землю в нескольких метрах от нашего Ванечки. Вокруг прерывисто заполоскал безумной силы свет, будто бы горний монтер соединял и разъединял оголенные контакты вселенской электрической цепи. Тррах! Непрерывно ударяло и ударяло в небе над головой Ивана Сергеевича. Трах! Трах! Трах! Молнии каждый раз промахивались, также непрерывно передавая Ивана одна другой. Ослепительный свет Божьего гнева трепетал над его головой. Кто не знает, Во время грозы ни в коем случае идти по открытому пространству нельзя. Надо лечь и отдаться обстоятельствам, как насилуемые. Однако губернатор никогда в жизни насилия над собою ни в какой форме не терпел и сейчас не покорился. Форсировав уже почти на четвереньках дорожный кювет, почти ничего не видящий сквозь стену воды, Голубович выбрался, наконец, на шоссе, и немедленно ливень прекратился. Ну, немедленно! Сырое открытое пространство задышало свежестью. Вымытый новорожденный лес с одной стороны шоссе и покрытый еще не просочившийся вглубь водою темно-багровое поле с другой стороны теперь посылали Голубовичу сигналы жизни, сигналы счастья. Голубович осмотрел себя и вдруг освобожденно захохотал. Понеслось по округе, будто бы Зевесов хохот над пучиною. Надо вам сказать, дорогие мои, что в ту минуту, когда мокрый и грязный губернатор смеялся над собственным спасением, его по первоначалу никто не услышал, потому что ни одного человека, ни одной машины теперь не было на шоссе. Мы можем только предположить, что их смыло тропическим, поистине библейским ливнем, хотя ливень продолжался несколько менее, чем в Библии, не 40 дней, а минут, как мы вам уже сообщали, 15. Но и четверти часа оказалось достаточно, чтобы смыть не только живых людей и работающие механизмы, но и все приметы произошедшей трагедии. Ни обломков губернаторского кортежа, ни осколков аверьяновского выезда, ни останков трактора Валентина Борисова, не говоря уже о следах человеческих тел, ничего этого не осталось на шоссе. Голубович стоял один на свежем ветерке, как недавно один стоял он в окружении огня и едкого дыма. И тут вновь проснулся внутренний голос. Наконец-то. Проснулся, чтобы вновь отдавать указания. «Сними с себя, блин, все нахрен!» распорядилась долго молчавшая альтер-эго Голубовича. «Ты же не пойдешь, блин, в таком, блин, виде никуда. Грязный, как свинья, блин. И простудишься еще нахрен. Сними!» Повинуясь, Ванька единым духом содрал с себя костюм, рубашку с майкой, сбросил хлюпающие ботинки, носки, переступил через трусы с брюками. Повторная волна радости ударила в голову Голубовича. «Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха- воздевая руки к небу, по которому неостановимо неслись серые облачка. И вот теперь небо ответило. Раздался вдалеке торопливый рокот мотора. На горке тут же показался красный фольксвагеновский пикап с надписью «Телевидение», оставляя следы протектора на мокром шоссе, скатился вниз и затормозил у губернаторских ног. Из пикапа выскочил Марик Конецкий. Он сам сидел за рулем, никого из съемочной группы в машине не было. «Господи!» — закричал Марик с выражением совершенного счастья на лице. «Благодарю тебя, Господи! Я знал, что вы живой!» Это он прокричал уже в лицо Голубовичу. «Будто бы внутренний голос мне приказал вернуться, Иван Сергеевич! Я люблю вас!» Марик упал перед Ванькой нашим на колени и произвел попытку некоего действия сексуального характера, о котором мы в нашем скромном и предельно благовоспитанном повествовании ничего сообщать не станем, тем более что действие это закончилось почти не начавшись, потому что Голубович немедленно Марика отпихнул. Марик плюхнулся задом на выщербленный глухого колпаковский тракт и, светло улыбаясь, повторил: «Я люблю вас, Иван Сергеевич!» «Камеру, блин!» — закричал в уши Голубовичу внутренний голос. «Камеру!» — закричал Голубович, словно бы место для помещения в нем Марика приказывал сейчас найти. «Телекамера с собой, ну!» Охнув, Марик вскочил, сунулся в пикап, вытащил камеру и водрузил ее себе на плечо. «Прямого эфира нет, Иван Сергеевич, но я запишу, и немедленно мы передадим в эфир». На камере загорелся красный светодиодный огонек. «Пишем, Иван Сергеевич, пишем, начали!» «Я жив, блин!» — со сдержанным напором сказал в телевизионный прибор Голубович. «Я жив!» «Жив! Жив нахрен!» — закричал внутренний голос. «Жив нахрен!» — закричал Голубович, более не сдерживаясь. «Жив, блин!» «Жив! Жив! Жив!» — закричал и Марик. «Ура!» Телекамера дрожала в его руках. Объектив опустился, и в центре кадра оказался свисающий несколько вбок детородный губернаторский орган. Стремление к правде заставляет нас свидетельствовать, что не только головка, но и весь орган сей оказались совершенно красными, словно бы трудились они, чуть мы не написали, не покладая рук, трудились, не сникая, не весь сколько времени, без перерыва, как в лучшие свои годы. «Это, по всей видимости, отсвет багровой глухово-колпаковской земли, оказавшись на Ванькином пенисе после раздевания, придал ему столь традиционный для всего глухово-колпакова колер». Других объяснений чуда у нас нет. «Я возвращаюсь к обязанностям главы области!» — сообщил свекольного цвета пенис в телекамеру. «Слава Богу!» — проникновенно произнес Марик. «Ваш корреспондент в Глухово-Колпакове Марк Конецкий», — добавил он, оторвавшись от глазка видоискателя, выключил огонек. «Есть, Иван Сергеевич, записали». «Едем, блин», — закричал внутренний голос. «В офис, блин». «Иван Сергеевич», — тихо, но страстно попросил Конецкий, — «позвольте, не могу терпеть, эмоции душат, позвольте хоть немного». «Нахрен!» — закричал Голубович. «Едем! Пидорас, блин, едем!» Не дожидаясь, пока Марик сядет за руль, Голубович выдернул из его рук телекамеру, бросил на заднее сиденье, вскочил в «Фольксваген», развернулся и голою пяткой дал по газам. Надо было ему хоть джинсы с Марика снять и попытаться натянуть на себя, пусть и аккуратная попка корреспондента оказалась бы минимум на размера 3 меньше крепкой голубовической задницы, но нет, не снял. Через несколько секунд, когда звук мотора не стал слышен под ясным продутым небом, на обочине шоссе остался только лежащий ничком посреди разбросанного губернаторского прикида рыдающий корреспондент. Поскольку мы взяли за правило, дорогие мои, прослеживать судьбы каждого нашего персонажа, сейчас стало бы совершенно уместным сказать несколько слов о дальнейшей судьбе Марика. Через короткое время он вновь, в последний в своей жизни раз, это уже после всех описанных нами событий, вышел в эфир, иллюстрируя слова строгой московской телеведущей, которая в который раз за день вынуждена была извиняться перед телезрителями. Никакого покушения на губернатора Глухово-Колпаковской области не было. Никакого взрыва не было. А было из-за допущенной халатности самовозгорания сельского трактора на шоссе, по которому, то есть по шоссе, Иван Сергеевич Голубович проехал за несколько минут до означенного самовозгорания. Виновники халатности арестованы. Назначение Мармышкина Виталия Алексеевича, временно исполняющим обязанности губернатора Глухово-Колпаковской области, отменено. Тут же на экране возникло перекошенное лицо Марика с наскоро заретушированными синяками под левым глазом и под правую скулою. Марик, заикаясь, выдавил из себя: «Произошла ошибка». И тут же камера показала вымытый ливнем, да еще и почищенный на всякий случай метлами, знакомый нам участок шоссе под горкою. И в сторону Глухово-Колпакова, и в сторону Светло-Зыбальска уверенные неслись машины. Произнесший «ваш корреспондент в Глухово-Колпаково», Марик даже не успел добавить имя свое, как немедленно исчез. И не только из кадра, эфира и телевидения, но и вообще отовсюду. Ну, неизвестно нам, как и куда, врать не станем. Да мы и... ну, вы знаете. Зато достоверно известно, что в ансамбле Болла Дройстрёма появился со временем новый солист в новой, так во всяком случае казалось, в новой бородке, тоже, как и Дройстрем, ужасно машущий на Луначарского и поющий по-шведски с неким очаровательным акцентом. А мы с вами вернемся в Россию, дорогие мои. Тут мы вам должны сообщить, что Иван Голубович за весь период губернаторства своего в Глухово-Колпакове не счел нужным обзавестись не только женою, ну, это вы сами уже давно поняли, дорогие мои, при Ванькиных склонностях никакая жена не была бы возможна в нашем правдивом повествовании, да и нахрен жена-то ему. Но и заместителем по службе тоже не обзавелся. Московские и всякие иные родители многожды Ивану нашему Сергеичу заместителей сватали, навязывали и назначали некоторых. Голубовичу пришлось действительно взять и держать какое-то время в областном кресле. Да, приходилось, но неизменно каждый зам из кресла своего явными или неявными стараниями губернатора вылетал и спасибо говорил, что, вылетая, не залетал сразу за решетку. Все-таки один, кажется, вовремя не захотел вылетать, и тогда вылетел позднее и действительно тут же совершил посадку прямиком на ту самую скамейку, на скамью. И вовсе не на скамейку запасных, а как раз на другую. Так что заместителей у Ванечки нашего не было, как, значит, и жены. Всяких жен ему, разумеется, тоже многожды сватали и чуть ли не назначали, говоривший, что губернатору области, пусть и очень небольшой, по российским меркам нельзя оставаться неженатым, но Голубович, рискуя служебным положением, твердо сопротивлялся. Противодействовать сватавшим, не только, конечно, Алевтине Филипповне, первой его свахе, о которой мы вам, дорогие мои, уже рассказывали, но и людям покруче, было непросто. Но Голубович справился. Как запросто справлялся и с частными инициативами теток, желающих за него выйти замуж. Ну, запросто. Тут мы не станем погружать вас в подробности, они ужасны. С бабами Иван Сергеевич принципиально не воевал, но нескольких оттраханных теток пришлось возвратить, что называется, в сознательность. Ну, это в сторону. Да-с. В сторону. А про отсутствие заместителей, тем более нескольких заместителей, мы сообщили вам неспроста. Потому что как только весть о губернаторском теракте докатилась до города, что тут, два шага, и до белого здания областной администрации, тут же в здании оном возник вакуум. Даже некоторые областные чиновники, в том числе и премьер областного правительства и председатель областной думы, будучи в воскресный день в связи с чрезвычайным происшествием вызваны на работу, начали натурально задыхаться, дорогие мои. Даже несколько неотложек прибыли к белому Глухово-Колпаковскому дому и даже несколько задыхавшихся увезли в больничку. А еще человек 8, все начальники отделов и управлений, сами, своим ходом, то есть на служебных своих авто, тяжело дыша и беспрерывно хватаясь за сердце, отправились обратно по домам, где и благополучно проболели все время Глухово-Колпаковской смуты. Ну, бывает. Человеческий организм — дело тонкое. На посту остался только голубовичевский секретарь Максим. Утром, еще обсуждающие с быстро натягивающим штаны Денисом креатив и творческие возможности Катерины, проявленные минувшей ночью, Максим допил коньяк, оставленный актрисой, прямо скажем, на донышке оставалось. Ну, вы, дорогие мои, за Максима не беспокойтесь, даренных бутылок и весьма ценных у него дома насчитывалось штук 150. Сувениры. Да. Сувениры секретарю большого начальника. Кроме сувенирных конвертов, разумеется, и всего прочего. Но это в сторону, так, в сторону. Просто открытая Катериной фляга оказалась как раз под рукой, а вся остальная коллекция, как вы сами вскоре увидите, ему не пригодилась. Денис, как мы вам уже говорили, ссылаясь на предстоящий, несмотря на воскресенье, трудовой день, выпить решительно отказался, что сразу дало секретарю основание усомниться в его, Дениса, профессиональной пригодности. И напрасно, скажем мы вам. В тот же день секретарь Максим смог изменить свое мнение о профессионализме Дениса. Утром же секретарь ничего Денису на его императивное указание о какой-то неизвестной поездке не ответил, просто не успел. Допил, значит, коньяк, так же, как Катерина 20 минут назад распахнул холодильник, убедился в глобальной космической его пустоте и вновь включил телевизор, открывая было следующую бутылку. Через минуту он дрожащими пальцами набирал один за другим номера на телефоне. «А мы вам ничего про Максима-то не рассказали, дорогие мои? Некоторые полагают, что секретарь, а тем более страшно молвить секретарши, весьма незначительные персонажи не только в нашем правдивом повествовании, но и в самой жизни. И нечего тут привлекать к ним внимание читателя, но нет. Это ошибка. Ошибка. Зачастую секретари как раз и выходят в самые что ни на есть высокие начальники. Вспомнить хотя бы такую должность — генеральный секретарь. Вспомнили? Но и не вышедшие, что называется, в люди секретари и секретарши столь существенное влияние оказывают на развитие событий и здесь, у нас с вами, дорогие мои, и везде, так что принижать значение их, стоящих обычно за спинами своих боссов, мы совершенно не склонны. Сам Максим, если по правде вам сказать, ничего выдающегося свершить не успел, разве что регулярно стучал на Ивана Сергеевича всюду, куда можно и куда нельзя. Так ведь это обязанности всех секретарей — стучать на боссов. И Ванька наш прекрасно, разумеется, знал, чем его секретарь развлекается. Выявить тех, кто стучит по велению сердца, а не по служебной необходимости. Вот тут дело посложнее. Так что мы два слова про Максима скажем. Главное в его биографии. Молодого человека в свое время не приняли в школу ФСБ. Именно поэтому его карьера по-настоящему не сложилась, не склалась. Тем не менее, Максим всеми фибрами души всю жизнь стремился по мере сил помогать компетентным органам, и вообще мальчик был хороший. Несмотря на прижимистость, помогал еще живым родителям, бывшим областным комсомольским, потом мелким партийным сошкам, а теперь рядовым пенсионерам. Всегда Максим мечтал, что сделает жизнь свою куда более удачную, нежели чем сделали родители. Бог весть, если бы сын знал, почему его не взяли в так называемые органы и вообще не давали ему никакого ходу, он бы своих стариков бросил бы существовать на пенсию и лекарства импортные им перестал бы покупать. А дело в том, что его папенька однажды, давно это было, рассказал в присутствии близких друзей анекдот как раз про генерального секретаря. Скажем уж честно, совершенно не смешной анекдот. Времена тогда стояли вегетарианские, за анекдоты уже не расстреливали и даже почти никогда с работы не снимали. Можете себе представить? Почти не снимали. И самое главное, анекдоты про того генерального секретаря рассказывали решительно все жители СССР, у которых еще ворочался язык, а уж в своей узкой партийной среде, да еще в сауне, на узкопартийной групповухе с активистками комсомола. Это мы точно знаем, бывали в саунах-то. В саунах, значит, такое несли, что во время она, попарившись и в охотку потрахавшись, загремела бы вся компания вместе с родственниками на какой-нибудь флагман социалистического строительства, рытье канала в пустыне или прокладку рельсов в тайге, если, конечно, осталось бы в живых. Ничего экстраординарного отец Максима Михаил Осинин не сказал, но вот поди ж ты. И у него самого, а потом и у сына, появилась в личном деле некая пометка. И все, дорогие мои. Вот как бывает. И еще, был Максим не только жадноват, но еще и трусоват. В школе вечно оказывался битым одноклассниками, и девушки давали ему очень редко, так что из песни слова не выкинешь. Подростковые занятия анонизмом затянулись у Максима прямо до той поры, пока он не получил назначение к Голубовичу и вместе с должностью возможность добирать остатки. Чуть мы не написали «с губернаторского стола», но уместнее сказать «с губернаторской постели». Так что теперь, а мы возвращаемся к нашему правдивому повествованию, немного успокоившись и утвердившись в губернаторском кресле, Максим наслаждался иллюзией власти, власти, к которой он стремился всю свою короткую жизнь и которой так никогда и не достиг. Он потыкал пальцами в кнопки на селекторе и убедился, что все начальники отделов заболели, поскольку ему отвечали вторые в отделах лица. Максим не успел и толком выматериться, ну разве сказал пару раз «козлы, блин!» только-то. Хотя успел назначить неотложное приватное совещание в губернаторском кабинете, а через 40 минут общее собрание всех сотрудников в актовом зале, как взгляд его упал на стоящий отдельно от селектора еще от нескольких телефонов красный аппарат с изображенной на нем двуглавую разлапистой птицей. Телефон сей молчал, что не помешало секретарю представить, как телефон звонит. Как он, Максим Осинин, непреложной рукою снимает трубку и, прежде чем ответить, на всякий случай поднимается на ноги. Сомнений не было, что его сейчас пишут. Более того, секретарь знал, что в Ванькином кабинете все подряд пишут, и поэтому действительно поднялся из кресла. Ему показалось, что он петушиным голоском сказал в трубку «да», непроизвольно поворачиваясь к висящему над головой портрету, и на самом деле немедленно к портрету повернулся. Тут он подумал, что отвечать тонким пидорским голоском на этот звонок значит проявлять неуважение к собеседнику точно так же, как и отвечать сидя, и столь же непроизвольно прокашлявшись тяжелым басом, словно бы уже некролог читая, произнес, теперь не в трубку, а прямо в воздух, «Секретарь главы области». «Максим Осинин». Секретарь произнес еще «Обстоятельства выясняются, товарищ». Горло секретарю перехватил спазм. Он осторожно снял трубку красного телефона. Ни длинные, ни короткие гудки не раздались. Вот это нам известно совершенно точно. В трубке висело глубокое, ощущаемое, как имеющее объемы, даже издающее некий запах, молчание. В кабинет уже входили несколько человек, оставшиеся на посту областное чиновничество. Секретарь также бережно положил красную трубку на рычажок, словно бы только что имел через сей телефонный аппарат исключительной важности разговор с исключительной важности персоною, положил, значит, трубку, плюхнулся в огромное Ванькино кресло и повернулся на нем к вошедшим. «Ну чё, блин?» — спросил он с голубовичевскими интонациями. — Приплыли? Капец, блин! — Добрый день, Максим Михайлович. В разнобой отвечали вошедшие на секретарское приветствие. — Добрый, добрый день. — Чё ж тут доброго, козлы, блин? — продолжал отвязываться Максим, ощущая себя Голубовичем. — Ну, козлы, блин! — Вы вот чё! Сейчас перетрём об немедленных действиях. И тут действительно раздался звонок, теперь личного смартфона секретаря. Он совершенно голубовичемским жестом указал вошедшим на длинный совещательный стол «Садитесь, мол, козлы, садитесь, блин, сейчас нахрен перетрем», и ответил на звонок низким авторитетным голосом «Да». «Англичане», — доложил смартфон, — «вчера... Водочный родник нашли возле Кутье Борисова. Прямо так водка бьет из-под земли, и они про водку все рассказали в гостинице. Говорят, каждому будем бесплатно наливать. Поехали туда, к монастырю, а народ уже с ночи собирается». «Блин», — сказал секретарь, продолжая пребывать в образе губернатора. Сейчас же загудел и замигал селектор. Секретарь ответил и селектору басом, причем по громкой связи, но... «Слушаю!» «Босс!» — раздалось на весь кабинет, и один мужчина и две женщины из девятерых сидящих за столом перекрестились. «Англичане бесплатно всех обещали поить. Выехали из гостиницы. Голос, видимо, еще не прослышал о случившемся и полагал, что говорит с живым Голубовичем. «В гостинице уже знают, а через полчаса весь город будет знать!» — голос захихикал. «Я ж вам говорил, босс, а может, уже знает и весь город. Из гостиницы уже народ потянулся, ресторан закрыли 5 минут назад. Кто станет платить за пойло, если на халяву можно упиться в сиську? Алло, Иван Сергеевич! Иван Сер...» Секретарь нажал кнопочку на селекторе, но зазвонил один из 4 телефонов, стоящих сбоку от кресла на отдельной тумбочке, и одновременно раздался звонок в кармане у только что перекрестившегося мужчины. Секретарь снял трубку звонящего телефона, молча приложил его к уху, короткое время послушал и произнес: «Да знаю я, блин!» Почти точно так же ответил и чиновник на свой звонок: «Да знаю я, знаю, потом!» «Мы не станем, дорогие мои, далее вас утомлять этими бесконечными и совершенно бессмысленными переговорами, потому что, во-первых, переговаривающихся голосов в Глухово-Колпакове существовало, как мы уже рассказывали, несметное количество. Во-вторых, все они всегда докладывают одно и то же, и нам с вами известное. А в-третьих, и в-главных, ни секретарь Максим не успел положить трубку, неторопливо ответивший «потом», не успел вновь сунуть свой смартфон в карман, как от страшного пинка рывком отворилась запертая дверь в губернаторский кабинет. Вбежали 2 молодых человека в одинаковых красно-желтых комбинезонах с надписью «ВИМО» и в таких же латиноамериканских цветов бейсболках. Красный и желтый — цвета флагов многих латиноамериканских стран. От прочих работников строительно-уборочной фирмы обоих юношей отличала небольшая деталь — калаши в руках. Следом за молодыми людьми уже не вбежали, но довольно быстро вошли еще 2 тоже в вимовских комбинезонах, но годками явно чуть постарше, и не с автоматами, а с пистолетами в руках, обычными, надо прямо вам сказать, заурядными, как и автомат Калашникова, пистолетами ТТ. Секретарь и остальные присутствующие замерли под дулами, повисла пауза. В эту паузу медленно, как вий, вошел облаченный на августовской жаре в шерстяную тройку Виталий Алексеевич Мармышкин, всем присутствующим, разумеется, прекрасно известный. Вошел и остановился перед голубовическим секретарем, но не глядя на него в упор, как можно было бы ожидать от вия, а блуждая взглядом по стенам поверх секретарской головы и время от времени задерживая взгляд свой на портрете, к которому, ну вот только что в мечтах обращался Максим Осинин. Вновь повисла пауза. Одна из глухово-колпаковских чиновниц попыталась было приветствовать главу ВИМа, сказавшая: «А, Виталий Алексеевич, здрасте». Но тут же эта излишняя сервильная дама поперхнулась под наставленным автоматом. И вновь повисла пауза. В нее быстро вошел еще один человек в вимовском комбинезоне, но не в бейсболке, поэтому было видно, как прилежно выбрита у него голова. Человек лет уже 40 со щеточкой усов, какие носили и носят военные всех стран, всех времен и народов. Лысый усачок, тоже как и Мармышкин, можете представить себе, оказался без оружия, а только с папочкой самоскрепкой в руках. Вот этот с папочкой внимательно оглядел присутствующих, посмотрел на уже обмочившегося Максима, покрутил недовольно носом, затем покрутил, морщась и всей головою, словно бы голова следовала в действиях за одною своей частью, носом, и негромко произнес 2 слова: «Все вон». Больше ничего про этого с папочкой нам не известно. Знаем только, что значит около 40 лет. Ну, 42 максимум. Высокий, с хорошей выправкой. Ходит, что называется, как пишет, по струне. Этот с папочкой встретится еще нам, даст. Но главное, дорогие мои, поскольку впервые мы столь крупным планом выводим пред вашим мысленным взором самого Мармышкина, надо 2 слова сказать о его внешности. А уж о характере Виталия Алексеевича вы станете судить не столько по отрывочным сведениям, которые мы вам уже сообщили и, разумеется, еще сообщим в самом скором времени, сколько по его, Мармышкина, делам, как нам, собственно, и заповедовал тот, кто кто незримо присутствует в нашем правдивом повествовании и чью волю автор непреложно и незамедлительно принимает к исполнению. По плодам их узнаете их. Евангелие от Матфея, глава 7, стих 16. Мармышкин был среднего роста, черноволос, с благородной сединой на висках, несколько полноват с виду по так называемому женскому типу, как и все импотенты, с животиком и задницей шире плеч, и обладал гладким, чистейше выбритым лицом. Напоминал он католического прелата, такого, какими показывают прелатов в тех же голливудских фильмах, такого, знаете, с ямочкой на подбородке. Даже, в общем, красивым мужиком выглядывал Мармышкин, и не раз женщины удивлялись, что не отвечает Виталий на их недвусмысленные сигналы к сближению. Несколько портило лик Мармышкина постоянное выражение злобы, которое отныне, с недавнего времени, после его представления народу по телевидению, постоянно читалось на нем: «Но уж тут мы не виноваты, дорогие мои. Что есть, то есть, а мы врать не станем, да мы и никогда не врем». Так что голубовичевского секретаря и вовремя не проканавших момент чиновников смыло из кабинета за несколько минут до начала ливня. А Мармышкин уселся в еще теплое после секретарской задницы Ванькино кресло. По обе его руки встали молодые люди с автоматами. Трудно сказать, от чего оберегал себя Мармышкин. Но достоверно известно, что опустился в губернаторское кресло Мармышкин в тот самый миг, когда Иван Голубович в точно таком же костюме, галстуке и блестящих штиблетах, именно в том прикиде, в котором утром выехал из резиденции, сделал первый шаг по красной Глухово-Колпаковской земле в сторону места своей предполагаемой гибели, то есть в тот самый миг, когда в Глухово-Колпаковской области начался очистительный ливень. Мармышкин, значит, плюхнулся в кресло, и сразу за окнами потемнело, и в стекла застучал такой силы дождь, что неробкие молодые люди, ашую и одесную от Мармышкина, тревожно переглянулись. «Трах!» — раздалось за окнами. «Трах! Трах!» Молнии забили, словно бы в самое мармышкинское сердце. Белейший свет заполоскал в окнах, однако ни Мармышкин, ни его усатый клеврет не обратили ни малейшего внимания на разгул стихии, как будто у них обоих не было сердец. Человек с самой скрепкой зашел к новому губернатору слева, словно официант, и подал лист из папочки. «Указ о вашем вступлении в должность губернатора», — произнес человек. Мармышкин почесал себе через брюки и яйца, потянулся к мраморному пресс-папье на голубовичевском столе, вытащил ручку, та оказалась бутафорской. Голубович, как вы знаете, подписывался хорошим Паркером, который сейчас, пусть и со сломанным пером, пребывал во внутреннем кармане его насквозь промокшего пиджака, валяющегося на шоссе. Стремление к правде заставляет нас свидетельствовать, что в настоящий английский Паркер Ивана Сергеевича во время русской грозы попала вода, и Паркер с той минуты стал уж совершенно негоден, что выяснилось несколько позднее. «Ручку!» — хрипло приказал Мармышкин за несколько километров от непреклонно идущего сквозь бурю Голубовича, и это было первое слово, которое произнес он после воцарения в Глухово-Колпакове. Лосачок молча вытащил из себя довольно простенькую шариковую ручку, щелкнул ею и тоже подал, как и список. Мармышкин расписался на листе. «Новый состав областного правительства», — подал тот второй листок. Мармышкин, сопя, расписался на втором листе. Лысый было потянул из-под самоскребки и третий лист, чтобы подать его Мармышкину на подпись, как даже не в приемной, а двери из кабинета в приемную и из приемной в коридор и из коридора на лестничную клетку стояли распахнутыми, потому что охране необходим обзор, Все должно просматриваться и легко простреливаться от и до. Как на лестнице раздался поросячий визг. Вот тут Мормышкин среагировал и вопросительно посмотрел на подающего ему листы. Тот сделал недоуменный жест. «Я ж сказал», — выцедил Мормышкин, — «сказал, без эксцессов. Еще мне тут в первый день. В чем дело?» Визг повторился и тут же смолк, зато немедленно раздался другой звук, словно бы волчий или медвежий рык. Можно было бы предположить, что здесь, на губернаторской лестнице, волк дерет поросенка. Визг прозвучал вновь, и в тот же миг гроза прекратилась, как выключилась. Ровный благостный свет разлился по кабинету. Высокий быстро вышел и также быстро вернулся. — К вам на прием женщина, жительница Глухого Колпакова, — бесстрастно доложил он. — Какая еще женщина? Мормышкин взялся обеими руками за край Ванькиного красного дерева стола, костяшки его пальцев побелели, а сама прилатская физиономия начала багроветь. — Какая? Какой еще прием? Что за крики? — Укусила сотрудника, — доложил лысый. Он ей рот зажал, прокусила перчатку. Мормышкин молча засопел, все более багровее, и вдруг яростно зачесался, как дворовый пес. — Советую, Виталий Алексеевич, принять. Вас защищают. Высокий человек бросил взгляд на автоматчиков, и те, видимо, подобрались. А тут первый посетитель, то есть посетительница. Население узнает, как новый губернатор себя проявил. А потом закроем прием до специального объявления. Мормышкин посмотрел на лысого и кивнул. «Заводи!» — крикнул лысый. Вимовец с автоматом на плече ввел, цепко придерживая ее за локоть, первую мормышкинскую посетительницу, совершенно мокрую с головы до ног Катерину. Сейчас вокруг ее намазанных алым губ виднелись такие же алые разводы, то ли вампирская сущность актрисы сама проявила себя, то ли кровь с прокушенной руки вимовского автоматчика осталась, то ли просто размыла помаду, ну, не знаем. Макияж, наложенный на скорую руку, точно был размыт и стекал по щекам, делая даму схожей с индейцем в боевой раскраске. С короткой юбки, с просвечивающей от воды кофточки и с накренившегося на бок черного пучка на голове актрисы капала вода и немедленно же накапала целую лужу на наборном Ванькином паркете. Мормышкин оцепенел. — Присаживайтесь, — бесстрастно предложил лысый. — Какой у вас вопрос? Губернатор слушает вас. Настрадавшаяся Катерина утвердилась в кресле перед столом. Введший ее охранник отступил на шаг. «Какой у вас вопрос?» — повторил лысый усачок по слогам, профессионально скрывая раздражение. «Театр — это святое!» — молвила первая мормышкинская посетительница и даже руку простерла на сторону. С таким жестом обычно ваялись монументы XVIII века. «И мы не желаем! Все!» То есть, что я, значительная часть труппы не желает более носить имя. В наше время. Извращенец! Вновь взвизгнула она, имея в виду, разумеется, Анатолия Васильевича Луначарского. Но любой из присутствующих мог принять обвинение на собственный счет. «Кто извращенец?» — страшно спросил Мормышкин, и почему-то вновь машинально почесал у себя между ног, видимо, сам не замечая производимого им деяния или вовсе не придавая не очень приличному в присутствии женщины, да и вообще в присутствии кого бы то ни было почесыванию никакого значения. Кто извращенец? К сожалению, мы можем констатировать, что Глухово-Колпаковская травести не услышала угрозы в вопросе нового губернатора. «Луначарский!» — — закричала она в экзальтации. — Луначарский извращенец! Труппа не желает носить имя извращенца. Мы желаем носить имя князя Бориса Глебовича Кушакова-Телепневского, основателя нашего театра. Князя! Князя! Князя! — заорала актриса, словно бы разборчивая невеста, требующая у маменьки титулованного жениха, и смолкла, видимо, исчерпавши все эмоциональные силы. — Так... При упоминании Луначарского Мармышкин откинулся в кресле. Слабое подобие улыбки изобразилось на его прежде почти неподвижном лике. «Так», — он повернулся к Лысому. «Так», — повторил он в третий раз, будто бы разбег брал перед формулированием первого своего решения в ранге губернатора. «Театр закрыть! Актеров всех уволить по собственному. Здание театра... Здание...» Тут он несколько затруднился, потому что не имел готового решения, как лучше использовать вдруг освободившиеся театральные здания. Но решение, разумеется, пришло незамедлительно. «В здании разместить штаб-квартиру Глухова-Колпаковской фирмы «Вимо». «Слушаю», — произнес лысый усачок. «Сегодня сделаем». А далее произошло следующее, дорогие мои. В голове у актрисы второй раз за день громко щелкнуло. Присутствующие в силу своего воспитания и образа жизни не могли интерпретировать этот почти металлический звук иначе, как звук взводимого пистолетного затвора. Актриса же безо всяких ступы или, например, помела взлетела в воздух. Одно мгновение, картина эта бессменно стоит у нас перед глазами, взлетела в воздух, мгновенно вытягиваясь и становясь не прежней кургузой и толстой с отвислой жирной задницей и отвислыми сиськами сорокалетней теткой в насквозь мокрой одежде, а юной, тонкой и трепетной девочкой, совершенно замечательной, тронутой лишь похотливыми взглядами попочкой и маленькими прелестными грудками. Собранный утром наскоро черный пучок на голове актрисы в этот миг полета сам собой развязался и превратился в темно-русый, чуть мы не написали, развивающийся по ветру, нет, свободно не спадающие прекрасные волосы. Не ведьма, но юная богиня застыла в воздухе над бывшим голубовичевским, а теперь мармышкинским столом. Юбка и блузка вместе с трусиками и лифчиком слетели с нее. Теперь она предстала в полупрозрачной розовой материи, не спадающей с тела. Одно мгновение, миг единый мельпомена летела к Мармышкину, вытягивая вперед теперь не широко открытую, как на памятнике, а напряженную, явно нацеленную, желающую схватить жертву руку. Во второй же руке летунья держала на замахе некий астральный, внеземной, но, несомненно, театральный предмет. Уж если не пистолет, так нож, или же кастет, или просто булыжник, или заурядную, как и все оружие вимовских сотрудников, ручную кумуляшку, граната направленного действия. Одно мгновение продолжался полет, тут же тетка с грохотом рухнула на пол. Грохот от ее падения слился с неистовым грохотом автоматных очередей, потому что в помещении выстрелы слышатся особенно громко. Из множества ран первой посетительницы, несомненно предпринявшей попытку покушения на губернатора Мармышкина, обильно хлынула кровь, заливая и ее короткую юбку, и блузку, и колготы, и маленькую выпавшую из мертвой руки сумочку. Пучок действительно развязался от удара головы об пол, и теперь черные мокрые волосы актрисы полоскались в крови. Лысый усатый человек, подававший губернатору бумаги на подпись, молча повернулся, сделал два шага к хай-тековской из матового стекла и металла стенке, откатил одну секцию, словно бы прекрасно знал о том, что и где у Ваньки Голубовича в этой стенке хранится, достал не то скатерку, не то простыню и, взмахнув ею, накрыл расстрелянную. «Вынести через пятый подъезд», — приказал лысый, — «закопать на свалке». Двое вимовцев потащили завернутую в скатерть актрису. «Хотя нет, нет», — он обернулся к Мормышкину, — «в актовый зал ее. Установить личность. Сделаем покушение на народного губернатора фактом истории». Мормышкин кивнул. «Всем журналистам!» — человек 20 их набралось, плюс 4 телекамеры, и всем вызванным на работу и уже собирающимся в большом актовом зале сотрудникам администрации предстояло таким образом услышать сразу о двух покушениях на двух губернаторов, произошедших в одно и то же утро. А это уж, дорогие мои, таких случайностей не бывает, сами понимаете. Мертвую Катерину, судьбу которой столь бездушно предсказал драматург Островский, потащили вниз по лестнице. Лысый, кивнув еще нескольким охранникам, пошел следом. «Никаких больше сучьих баб!» — проскрипел Мормышкин в спину клевретом. «Все!» — тут он даже некоторый смешок изобразил. «Прием закрыт!» В это время Голубович уже подъезжал к зданию администрации.